Послушай, пожалуйста, рассказ о славе 18 главы Шримад-Бхагавад-гиты, которая выше вед и дарует безграничное блаженство. Если она входит в уши человека, то разрушает все материальные желания. Это божественный нектар для чистых преданных, это сама жизнь Господа Вишну и утешение сердца Господа Индры и других полубогов, а также великих йогов, возглавляемых Санакой и Санандой. Посланники Ямараджа сторонятся того, кто воспевает эту главу. Нет другого воспевания, которое может так быстро разрушить все грехи и освободить человека от тройственных страданий этого мира. Теперь слушай с великой преданностью. На высочайшей вершине горы Меру Вишвакарма, небесный архитектор, построил город Амаравати. В этом небесном царстве полубоги оказывали служение царю небес, Господу Индре, вместе с его женой Сачи. Однажды, когда Господь Индра спокойно сидел, он вдруг увидел, что к нему, в его царство, прибыла одна незнакомая прекрасная личность, которой слуги Господа Вишну оказывали постоянное служение. Увидев эту прекрасную молодую личность, Господь Индра от удивления сразу же свалился со своего трона на землю. В это же время полубоги, которые служили Господу Индре, подобрали корону, которую он носил, и поместили ее на голову вновь прибывшей прекрасной личности. Затем все полубоги и обитатели небесных планет стали совершать арати, поклонение этой прекрасной личности и исполнять прекрасные песнопения для этого нового царя Индры. Появились великие мудрецы, риши, и дали свои благословения, читая ведические мантры, а гандхарвы и апсары стали радостно петь и танцевать. Таким образом, новый царь Индра, не совершив необходимых 100 жертвоприношений коня, стал наслаждаться сотнями различных видов служения, оказываемых ему полубогами и жителями небесных планет. Увидев это, старый Индра очень удивился. Он стал размышлять. «О, этот новый Индра! Кто это? Что за удивительная личность? Он никогда не устраивал колодцев, не копал кунды, не сажал деревьев на благо других, и когда случались засухи, не раздавал в милостыню зерно. Он никогда не совершал никаких огненных жертвоприношений и не занимался благотворительностью. Так как же ему удалось занять мое место?» Старый Индра, чувствуя, что его ум сильно встревожен, отправился к молочному океану, чтобы взмолиться Господу Вишну. Когда ему удалось получить даршан Господа Вишну, и Господь явился к нему, он спросил: «Мой дорогой Господь Вишну, в прошлом я совершил множество жертвоприношений и других благочестивых дел, за что я и был назначен Богом Небес. Но теперь туда пришел другой и занял мое место царя. Он никогда в жизни не совершал больших удивительных благочестивых дел и не сделал ни одного большого ведического жертвоприношения. Как же случилось то, что он смог занять мой трон?» Тогда Господь Вишну сказал: «Мой дорогой Индра, эта великая душа занималась ежедневным повторением 18 главы Шримад-Бхагавад-Гиты. Каждый день в течение всей своей жизни он повторял 5 шлок из этой главы и благодаря этому получил результаты всех видов благочестивой деятельности и жертвоприношений, а насладившись долгие годы положением Царя Небес, он достигнет моей личной обители. Если ты также займешься повторением 18 главы Шримад-Бхагавад-Гиты, то и ты достигнешь моей божественной обители». Выслушав слова Господа Вишну, Господь Индра принял тело Брахмана и отправился на берег реки Годавари, где увидел священный город Калиграм. Там жил Верховный Господь в своей форме Калешва. Вблизи города, на берегу реки Годавари, сидел очень чистый Брахман, самый милостивый и осознавший высочайшую цель и тайный смысл ведических писаний. Каждый день он сидел на этом месте и повторял шлоки из 18 главы Бхагавад-гиты. Увидев его, Господь Индра очень обрадовался. Он тотчас упал к его лотосным стопам и попросил обучить воспеванию 18 главы Шримад-Бхагавад-гиты. Так, занявшись в течение некоторого времени повторением 18 главы Бхагавад-гиты, Господь Индра смог достичь высочайшего положения на планете Господа Вишну, Вишну-Локи. Попав туда, он понял, что те удовольствия, которые он испытывал вместе с другими полубогами, как царь Индра, есть ничто в сравнении с наслаждениями на Вишну-Локе. Моя дорогая Парвати, по этой причине великие мудрецы специально повторяют 18 главу Шримад-Бхагавад-гиты, и все они очень быстро достигают лотосных стоп Господа Вишну. Любой, кто слушает или изучает эту гита-махатмию, очень скоро избавится от всех грехов, которые он накопил. А тот, кто с большой верой помнит об этих поучениях, получит результаты всех видов благочестивой деятельности и великих жертвоприношений, и, насладившись всеми мировыми богатствами, достигнет обители Господа Вишну.